В общем, я заслужил выходной. Без него меня рано или поздно свалит инфаркт, а с учетом того, как Кляйн прежде напивался, скорее рано. И повод ненадолго оставить мастерскую подвернулся быстро. О себе напомнил бывший капитан Армус Вильке. Через Курта, с которым я поддерживал связь по телефону конторы Крауза и Шмидт, он передал, что нашел эс-патроне, но ситуация щекотливая, мол, продает их сомнительный тип и лучше бы явиться на сделку лично. Во избежание различных неприятностей, которые могут подстерегать покупателя-одиночку, я же сойду за целую компанию, и со мной Вилье будет чувствовать себя в полной безопасности. Что за сложности с холостыми патронами, удивился я, а они боевые, брякнул Курт, который пересказывал мне послание. Черта с два найдешь холостой, на черном рынке он не ценится, в отличие от того, что с полноценной пулей, и там свои риски, из которых полицейская облава далеко не самый большой. Славься, Германия, страна нескончаемых пупчей, хмыкнул я, так и подначивает верных сынов Отечества на дурные подвиги. Разве не парадоксально, в новой конституции первым пунктом записано, что Германская империя является республикой. Наше государство зиждется на парадоксе, заметил Вильке, проявив удивительную осведомленность в юридических делах. Наверняка он услышал этот каламбур от Фриданка. Ладно, положим, переделать боевые в безопасные я сумею. Выйдет ничуть не хуже, чем смена монарха на рейхс-президента, сказал я. Когда ехать? Договорились на завтра. Перед тем, как положить трубку, я спросил. Пока мясных разгрузок не предвидится, если выбью поставку, сразу дам тебе знать. Пока все разводят руками, даже про хвост Вильке. В первую встречу с Мицгером он уговорил меня помочь ему с переносом туш еще раз. С тех пор скотобойня ушла в отказ, поставки сокращались, и поредевшие партии перехватывали более ушлые торговцы. Проблема была даже не в наличии товара, просто марка дешевела с каждым днем, и состязаться с богатыми конкурентами Курт уже не мог. В отчаянии он прибегнул к помощи Вильке, но и бывший кладовщик со всеми его связями раздобыть мясо оптом по бросовой цене пока не мог. Я не знал точно, чего опасался Вильке, однако продажа патронов прошла без сучка, без задоринки. Воодушевленный моим присутствием, снабженец даже выбил небольшую скидку. Я же ничего толком не сделал, просто стоял возле него и улыбался, чтобы продавцам не вздумалось выкинуть какой-нибудь фокус. Собственно, после моей улыбки они и согласились сбросить цену. «Отлично проделано, Герр Кляйн», — похвалил меня Вильке, когда мы погрузили коробки с патронами в повозку. «Но больше так не делайте. Я думал, они либо убегут, либо достанут револьвер и изрешетят нас. Револьвер был только у одного», — отмахнулся я. «Я оглушил бы его, прежде чем он достал бы оружие». Говорят, американские ковбои на дуэлях стрелялись за долю секунды. Носили ли эти ковбои толстые зимние пальто? «Почем мне знать?» – пробурчал Вильке. «Я никогда ковбоя вживую не видел, только обычных Сэмми-1. Это что же, они пытались захватить ваш склад, а вы доблестно отбили их налет? Как протрубили окончание войны, я стащил из брошенного штаба коробку с железными крестами. Потом, когда отрядом уходили из Франции, встретили роту американцев. Они и раскупили кресты на сувениры». Глаза Вильке довольно заблестели. Не то вспомнил, как хорошо было возвращаться домой живым, не то радовался удачной сделке. «Вы не рассказывайте Курту», — спохватился он. «Он к орденам трепетно относится. Буду нем, как могила», — заверил его я. Мы разошлись. Я взял с Вильке обещание, что он завезет коробки в мастерскую. Адрес я ему дал. У меня же осталось незавершенное дело в Берлине. Я собрался наведаться в романское кафе. Текст мемуаров был дописан этим утром. Пачка листов, труд долгих бессонных ночей, хрустело во внутреннем кармане пальто. Раньше Макс спрятал в этом месте бутылки с самогоном. Теперь там лежали его воспоминания, отобранные и тщательно приглаженные. Я находил эту перемену поэтичной. Здание, в котором находилось романское кафе, отличалось прусской монументальностью. Его главный фасад с обеих сторон окружали башни с черепичной крышей. Над выступом по центру возвышался треугольный фронтон, украшенный барельефами. Вершину треугольника венчал имперский орел. Здание словно воплощало в себе старый порядок, погребенный в братской могиле Первой мировой войны. И почему его выбрали для своих встреч поэты и писатели, люди творческие, а значит, далекие от затхлого Орднунга. Несмотря на разгар буднего дня, кафе встретило меня суетой. Слева от входа располагался небольшой квадратный холл, сейчас пустой, но в прямоугольном зале справа были заняты почти все столики, а было их больше полусотни. Кёльнер носился между посетителями как угорелый. Мне с трудом удалось задержать его. «Вы на турнир?» – выдохнул он, взмыленный от бесконечной беготни. «Нет, я. Тогда садитесь, не задерживайте меня». Уломать его ответить на мои вопросы удалось комбинацией из взятки и моей улыбки. Он стрелял испуганным взглядом по сторонам и обильно потел, но швейцар, стоявший у выхода, оценил мою комплекцию и прикинулся, что ничего не замечает. Побежденный и лишившийся надежды на подмогу, Кёльнер рассказал, что как такового союза у писателей нет, однако некоторые заглядывают сюда с завидной регулярностью. Также здесь обретались редакторы, художники, композиторы, актеры и вообще, люди искусства. Когда я попросил назвать примерное расписание завсегдатаев писателей, Кёльнер побледнел, видимо, вообразив, что какой-то писатель увел у меня жену, и я поклялся извести всех литераторов Берлина. Но я не отпускал его, подружески придерживая за локоть, и он сдался. Получив нужные сведения, я попрощался с Кёльнером и столкнулся у вращающейся двери с тощим молодым мужчиной. Я едва успел поймать его, иначе он полетел бы на пол. На нем были новенький фрак, белоснежная рубашка и брюки по последнему писку моды. В галстуке блестела жемчужная булавка. Фронтоватость его подчеркивали пенсне, сквозь которое незнакомец воззрился на меня, и изящная трость. «Какой экземпляр!» – заключил он. Я не почувствовал неприязни в его взгляде, но держался он высокомерно, хотя это ему и не шло. Он был чересчур нескладен, а изящный наряд и тонко выделанные перчатки не добавляли ему солидности. На лбу его поблескивали капельки пота. Он походил на жердь, которую невесть зачем нарядили. Отчего-то он показался мне смутно знакомым, будто я уже где-то его встречал, или кого-то похожего на него. «Простите, не заметил. Ничего, переживу. Смею предположить, вас привела в кафе тяга к состязаниям. Понятия не имею, о чем вы. Жаль, я уж думал, вы захотели попробовать себя в шахматах», — тонко улыбнулся мужчина. «Но никогда не поздно начать. Вы знаете, как ходят фигуры. Математическое решение шахмат с первого хода было найдено сотни лет назад. На их основе люди придумали другие игры, более устойчивые к чистой вычислительной мощи. Сами же шахматы остались уделом немногих любителей, которые запоминали комбинации всех возможных ходов в них. Вершиной мастерства считалось решить партию по первым двум ходам. Я никогда не увлекался шахматами, но кое-что в них смыслил. Агентам Института развития предоставлялось обучение в составе общего курса. Оно предполагало знание решения для любой позиции, которая включала в себя 10 фигур. Кажется, слон ходит диагонально, а конь – две клетки вперед и одна вбок. Наморщил я лоб, изображая задумчивость. Верно, верно. Как организатор, я не могу пройти мимо, когда вижу проблеск таланта в начинающем игроке. Предлагаю вам поучаствовать. Поверьте, многие за этот шанс отдали бы руку. Мой собеседник подмигнул мне, явно довольный собой. Сколько за вход, для вас, бесплатно и вне очереди? Я задумался. Последние дни выдались тяжелыми. Мне не повредила бы разгрузка. Смена деятельности даст отдохнуть от работы в мастерской. Уловив мои колебания, Франк протянул мне руку. Герберт Бош, устроитель всего события и председатель шахматного клуба «Серый епископ», скромный энтузиаст игры. Я аккуратно пожал ее. Макс Кляйн, так и быть, поучаствую. Вам наверняка часто намекают, что фамилия у вас говорящая. Честно говоря, редко осмеливаются. Рядом с Гербертом я выглядел реликтом древней эпохи. Одежда на мне была опрятной, над ней постаралась фрау Шнайдер, но экономке не под силу было скрыть старый фасон. Новый же гардероб пришлось бы брать на заказ. Вещи, сделанные под среднего обывателя, на меня не налезут. Но я не переживал насчет того, что отстаю от течения моды. В моем случае это было неважно. Меня позабавила причина, по которой я заслужил приглашение от Герберта. Уверен, ему показалось отличной шуткой притащить на турнир дуболома вроде меня. Мы поднялись на второй этаж кафе, где были подготовлены столики с шахматами и громоздкими часами для контроля времени игроков. За один такой Герберт и усадил меня, а затем зафыркал, безуспешно стараясь выдать смех за кашель. Должно быть, уморительное было зрелище. Медведеподобный крестьянин за шахматным столиком. Я сохранял спокойствие. Сколько раундов будет в турнире? Если он продлится несколько дней, я не смогу посетить его. В кузнице меня ожидало уйма дел. Турнир продлится от силы часа два, заверил Герберт. «Играть вы, как и остальные, будете против одного человека. Вам знакомо имя гроссмейстера 2 Эммануила Ласкера 3? Боюсь, что нет. Он бывший вельтмейстер 4. Проиграл в прошлом году и с тех пор ведет жизнь затворника. Я смог расшевелить его обещанием проспонсировать крупное состязание после этого турнирчика. Герр Ласкер ратует за то, чтобы шахматистам хорошо платили. Это он не только про себя, кстати», — говорил Бош вполне искренне. «Мне показалось, он не был плохим человеком. Он не рассердился на меня за то, что я чуть не сбил его с ног, и не опустился до открытых насмешек надо мной. Он был беспечным богатым сумасбродом, которому взбрело на ум повеселиться за мой счет, точно так же, как взбрело вытащить из депрессии Ласкера. Удачи, напоследок пожелал он. Она нам всем понадобится. Если повезет, кому-то удастся вырвать ничью». Герберт расположился за соседним столиком и приказал обслуге запустить остальных участников. Столиков было 30 штук, а желающих сыграть – много больше. Вероятно, они надеялись, что кто-то из записавшихся не придет. «Я запоздало сообразил, что ради меня Бош отказал кому-то в игре. Становилось жарковато. Я снял пальто, аккуратно сложил его и пристроил на коленях. Для вешалки оно было чересчур большим, а для спинки стула – длинным и неизбежно подметало бы собой пол. Когда игроки расселись, вошел невысокий старик с крючковатым носом и седыми усами. Он носил светлую рубашку с закатанными рукавами и черные брюки. В руке он держал зажженную толстую сигару. Публика притихла, и его шаги гулко отдавались в зале. Старик затянулся и выпустил вверх клуб густого дыма. До меня дошел запах. Это явно была не та дрянь, которую курил Курт Мицгер. «Ну что, начнем», — сказал Эммануил Ласкер и, подойдя к ближайшему столику, сделал ход, запустил часы и перешел к следующему, оставив соперника размышлять над тем, как ответить. Очередь быстро дошла до меня. Мне достались белые. Я начал со стандартного хода, королевской пешкой в центр. Гроссмейстер мельком глянул на меня, презрительно дернул уголком рта и ответил сицилианской защитой. По всей видимости, он решил, что я забрел на турнир случайно, и вознамерился выбить меня как можно скорее. Сицилианская была призвана нарушить равновесие позиций и обеспечить острую, опасную игру. Над вторым ходом я размышлял чуть дольше. Вариация Макдоннеля или Гран-при атака, остановился на первом варианте. Статистически он вел к более быстрому размену, а к нему-то я и стремился. При переходе в эндшпиль с 10 и менее фигурами у Ласкера не было шансов, в отличие от чистой позиционной игры в миттельшпиле. Неформальное звание гроссмейстера Ласкер подтвердил быстро. Один за другим его соперники сдавались или получали мат. Спустя 15 минут с Ласкером продолжили играть всего пятеро. Еще через 10 – двое. Я и Герберт Бош. Наши столики обступила толпа проигравших. Я чувствовал на себе изумленные взгляды, в которых читалось, почему этот громила еще барахтается, когда меня уже выбили. Эммануил, поначалу не задерживавшийся у моей доски, после очередного хода белых нахмурился. По птичьей склонив голову, он накинул взором позицию и впервые сел на стул. На его лице промелькнула озабоченность, углубив морщины. Часы отсчитали 7 минут, прежде чем он передвинул слона и перевел дух. Одобрительно кивнул мне. «Ловко, молодой человек. Почти поймали». Он тяжело поднялся и направился к Герберту. Тот признал поражение через 5 ходов, и Ласкер целиком погрузился в битву со мной. Он был умелым шахматистом, более того, быстро раскусил мое желание перейти в эндшпиль и всячески этому сопротивлялся. Не раз и не два он почти загонял меня в проигрышное положение. На то, чтобы противостоять ему, уходила вся моя концентрация. Но и талант его, и знания были ограничены текущей эпохой. Да и по времени я обгонял Эммануила втрое, так как он играл с 30 людьми одновременно, а я лишь с ним одним. На то, чтобы перейти от столика к столику и передвинуть фигуру, тоже уходили драгоценные секунды. В конце концов, Ласкер не выдержал давления таймера. Он разменялся со мной, ферзя на пешку, слона и ладью. Это значительно упростило ситуацию на доске, и, хотя он получил крошечное позиционное преимущество, вскоре я довел количество фигур до 10. Победа была у меня в кармане. Ласкер сдался, когда увидел вынужденный мат в 13 ходов. «Великолепная игра, молодой человек, у вас под пальто в ногах, случаем, не прячется капабланка», – пошутил Эммануил, бросил в пепельницу окурок и поднялся, пожав мне руку, провозгласил: «Поздравляю победителя». Я осознал, что до этого в зале стояла тишина, лишь когда в нем разразилась буря. Один Сэмми, Саммы, сленговое прозвище для американских солдат. Другими популярными кличками были Янки, Янкс, крестоносцы Першинга, Першингест Срусадерс и пончики Даукхбайс. Два гроссмейстер здесь неофициально выдающийся игрок в шахматы, победитель международных турниров. Официальное звание международного гроссмейстера было учреждено в 1949 году. Три Эммануил Ласкер, второй чемпион мира по шахматам и один из величайших шахматистов, а также математик и популяризатор игры Го в Европе. Он удерживал титул чемпиона 27 лет. С 1894 по 1921, проиграл Хосе Раулю Капабланке в матче на титул. 4 Вельтмейстер, здесь, чемпион мира, глава 14. Большая часть тех, кто пришел сегодня сыграть с Ласкером, кое-что в шахматах понимала, и для этих людей моя победа не должна была стать сюрпризом. Тем не менее они до самого конца уповали на чудо, нелепо надеясь на то, что Эммануил придерживался выигрышной тактики, которую они попросту не разгадали. Мне же отводилась роль счастливчика, который сделал несколько удачных ходов и сумел оттянуть неизбежное. Теперь же, когда гроссмейстер признал поражение, у них не осталось отговорок. Их ожидания столкнулись с реальностью, и реальность прошлась по этим ожиданиям паровым катком. Оттого зрители и гудели, оттого и раздавались возмущенные голоса. Кто-то подозревал, что Ласкер вступил в сговор с Бошем, чтобы устроить незабываемое зрелище. Кто-то, успев сделать ставку на исход, с недовольным видом рассчитывался с соседом. Кто-то подозревал, что в пальто у меня припрятан шахматный учебник, хотя, разумеется, никакой учебник не поможет посреди напряженной позиционной игры с бывшим чемпионом мира. Сам Ласкер пропускал мимо ушей возгласы участников турнира, обвинявших меня в жульничестве. Кому, как не мастеру, понять, что совершаемые мной ходы, не случайные движения, рожденные отчаянием, а тщательно выстраиваемая ловушка. Эммануил раскуривал новую сигару, на первый взгляд, с полной невозмутимостью. Но пальцы у него слегка подрагивали. Гроссмейстеру было обидно проиграть тому, кого он из-за соперника-то поначалу не посчитал. «Мне просто повезло», — сказал я. Хотелось дружелюбно улыбнуться, однако улыбкой Макса Кляйна никого не утешить. Она могла разве что испугать до полусмерти. «Не жалейте мое самолюбие», молодой человек, отозвался Ласкер. Кончик его сигары затлел. Он выдохнул дым и продолжил. Не надо списывать заслуженную победу на везение, вы оскорбляете этим шахматы. В них нет места удачи. Они требуют навыка и психологической подготовки, а не благосклонности высших сил. Вот о психологии-то я и говорю. Игра с 30 людьми одновременно выматывает, невольно теряешь фокус, и снова сосредоточиться не так-то просто. К тому же вы практически без остановок ходили между столами, нагибались, передвигали фигуры. Готов поспорить, физически вы устали не меньше, чем эмоционально. Уверен, наша партия получилась бы куда ярче, если бы прошла один на один. Про себя я договорил, что в шахматах крайне важна сторона. У белых существует стартовое преимущество. При игре двух аналитических машин высочайшего уровня белые побеждают всегда. При максимально эффективной комбинации ходов черные не могут рассчитывать даже на ничью. И хотя в моем мозгу не было портативной версии такого компьютера, определенное влияние нечестность шахмат на результат оказала. Играя за белых Ласкер, вставшая передо мной задача оказалась бы еще труднее. Намекаете на реванш? Между нами возник Герберт. В отличие от гроссмейстера, он сиял довольной улыбкой, как наевшийся сметаны кот. «Стало быть, Герр Ласкер, вы согласны принять участие в моем домашнем турнире? Прежде я не видел в нем смысла, я не любитель быстрых форматов. Но если этот молодой человек...» Гроссмейстер взглянул на меня с немым вопросом. «Макс Кляйн, если Герр Кляйн решит присоединиться...» «Решит, безусловно, уже решил», — с энтузиазмом объявил Бош, от избытка чувств взмахнув тростью. «Я прокашлялся, чтобы показать, что ничего-то я еще не решил», и он обернулся ко мне. «Поверьте, вас заинтересует призовой фонд. К сожалению, наш мир устроен несправедливо, поскольку умные люди далеко не всегда могут похвастаться финансовой состоятельностью. Мне кажется, это ваш случай. Немного подзаработать вовсе не повредит. Я отдал бы часть долга похоронной фирме и подкинул бы денег Отто Брауну на содержание приюта. Однако я не хотел, чтобы участие в турнире помешало основной задаче – восстановлению винтовок к приезду Бека. когда начнется ваше мероприятие. Бош назвал дату. На все про все отводилось 3 дня, причем последний, под партией финалистов. Выходило, что победитель определится примерно к обеду, а дальше пойдет официальная часть, которая меня не интересовала. Последний день турнира совпадал с датой собрания сообщества взаимопомощи бывшим фронтовикам, только оно будет ближе к вечеру. Такой вариант меня устраивал. Немного свободного времени у меня найдется. Ключевое слово – немного. Но почему всего 3 дня? Я слышал, некоторые турниры длятся неделями. Бросьте вы, я занятый человек, мне больше по душе счнилщач один, отмахнулся Герберт. Предпочту быструю и зрелищную игру, чем часами изнывать при классическом формате. 20 минут на партию у игрока. Даже не знаю, изобразив сомнение, протянул я, чтобы подразнить его. Не издевайтесь надо мной, вы, мучитель. Неужели вы против идеи помочь друг другу? Герберт изобразил проникновенную серьезность, преувеличенно нахмурив брови. Это выражение и заставило меня вспомнить о другом лице, которое часто мелькало в газетах. Сходство нельзя было назвать разительным, однако я уловил его. Опять же, совпадали фамилии. Если я не ошибаюсь, а я точно не ошибаюсь, упускать такой случай нельзя. Если речь о том, чтобы выручить товарища из беды, то я только за, хмыкнул я. Спасу вас, так и быть. Герберт с облегчением выдохнул. Его волновало состояние Ласкера, он полагал, что нечего гроссмейстеру засиживаться в затворниках. Мое же участие обеспечивало Ласкеру возвращение в строй. Перспектива реванша его воодушевила. Великолепно. Куда выслать приглашение, Герр Кляйн? Я назвал адрес, попутно спросив у Герберта номер его телефона. Если он и удивился моему интересу, то виду не подал, хотя заметил. Я редко бываю в квартире, вечно в разъездах. Мы утрясли детали. Эммануил Ласкер откланялся, и за ним ушла значительная часть толпы. Наиболее смелые из оставшихся рискнули пожать мне руку, после чего Герберт прогнал их вниз, мол, матч закончился, так чего вы тут забыли. Избытком вежливости он не страдал, хотя со мной вел себя любезно. Вряд ли его пугала моя комплекция, скорее, после первоначального интереса я пробудил в нем уважение. У лестницы осталось отираться парочка сомнительных личностей. Они благоразумно не приближались к нам, но один что-то бешено строчил в своем блокноте, периодически поглядывая на меня. Акулы пера почуяли сенсацию, засмеялся Герберт. Вам сложно будет от них отцепиться, они жаждут крови. А что, если я хочу дать интервью? Вы не походите на того, кто гонится за славой. Иначе вы бы явились в кафе, чтобы схватиться с Ласкером. Мне же пришлось силком затаскивать вас сюда. К слову, он слегка склонил голову. Позвольте попросить у вас прощения. Ваше присутствие тут, моя прихоть, рожденная желанием немного посмеяться. Поверьте, вы рядом с шахматной доской, уморительное зрелище. Но я вас недооценил, за что справедливо и поплатился. Будет мне уроком не судить людей по внешности. А вы готовьтесь к новому вызову. Капабланку в сопернике вам не обещаю, но на новый турнир прибудет множество молодых дарований. Да и Ласкер задаст вам жару, вы больше не застанете его врасплох, говорил Герберт вполне искренне. Для сумасбродного богача, который ради собственного развлечения тащит первого встречного на тщательно спланированное событие, он был неплохим человеком. «Мне не дает покоя один момент», — сказал я. «Очень вы мне кое-кого напоминаете. Вы, случаем, не приходитесь родственнику Карлу Бошу?» Герберт расхохотался. «Вот как, вот оно что. Пока я наивно полагал, что охочусь на легковерного простака, вы сами расставляли на меня силки, и я угодил в них». Слегка успокоившись, он кивнул. «Я племянник Карла Боша, председателя правления компании «Базв-2», которая любезно обеспечивала фронт взрывчаткой и отравляющими веществами на протяжении войны. Между прочим, и сам работаю там, хотя завистники утверждают, что исключительно из-за протекции дяди. Хотите выразить мне благодарность, или пристукнуть, как пособника величайшего преступления в истории человечества? Прежде всего, я хотел бы встретиться с ним. У меня есть парочка идей, которая подстегнула бы химическую промышленность. Герберт насупился и задумчиво пристукнул тростью по выложенному плиткой полу. Вся веселость улетучилась из него, в глазах появился холодный блеск. Что ж, не вы первый. Поверьте, меня вечно донимают горе изобретатели, свято уверенные, что я обеспечу им билет в лучшую жизнь, так как якобы могу повлиять на решение дяди. Беда в том, что я знаю, Лучшие химики страны уже работают на нас или на наших прямых конкурентов. И никого со столь приметной фигурой среди последних я не припоминаю. Он красноречиво смерил меня взглядом. Я принял негласный вызов. Я самоучка, но кое-что о синтетическом топливе мне известно. Полагаю, я смогу поспособствовать оптимизации процедуры сжижения угля, если перейти от процесса Бергиуса-Пьера к более совершенному синтезу алканов через промежуточный метанол, то конечная эффективность вас поразит. Хотя я предпочел бы сразу перемахнуть через несколько ступеней, но для этого не получится обойтись модернизацией существующих заводов. Грандиозные у вас планы, Герр Кляйн, сказал Герберт, слегка изменив позу. Он явно насторожился. Хотел бы я знать, от кого вы услышали, что наша фирма заинтересована в процессе Бергиуса. Насчет заинтересованности я достоверно не знал. Однако на текущей стадии развития цивилизации наиболее естественно было бы использовать этот метод. Может, чуть улучшенную версию Фишера-Тропша. Варианты названий могли отличаться от тех, которым меня обучали, но я сделал ставку на то, что эта Земля – полная копия моей из прошлого. Историю седой древности наставники из института не преподавали, а вот различные способы продвинуть прогресс на том или ином этапе развития человечества – сколько угодно. Моя осведомленность Герберту не понравилась, хоть и была обычной догадкой. Я пожал плечами. Понятия не имею, о чем вы. Так, к слову, пришлось. В чем-то подозреваете меня? Нет, пожалуй, нет, уже спокойнее произнес Герберт. В конце концов, это я выбрал заговорить с вами, а не наоборот. И вы победили Ласкера. Еще никто из тех, кто пытался подобраться к дяде, не выигрывал у бывшего вельтмейстера, чтобы привлечь мое внимание. Хватка на его трости ослабла. Вот как мы поступим, Герр Кляйн. Вы согласились помочь мне с новым чемпионатом. С моей стороны будет грубостью отказать вам в вашей просьбе. Если вы займете хотя бы второе место, я непременно свяжусь с дядей и организую вашу встречу. До тех пор все мои мысли будут о шахматах. А если первое, я встану на вашу сторону и буду биться, как лев, чтобы дядя выслушал ваши предложения от начала и до конца. Лукаво усмехнулся Герберт. «Постарайтесь как следует. Покажите вашу лучшую игру». «Договорились. Тогда до встречи, Герр Кляйн». «Погодите секунду». Уже собиравшийся уйти Бош с недоумением взглянул на меня. «Все-таки интервью, это не мое», — объяснил я. «Не могли бы вы задержать журналистов? Боюсь, вцепиться в меня как клещи, да так, что без насилия не отодрать». «Без проблем», — хохотнул Герберт. Он двинулся к газетчикам, широко раскинув руки, словно рассчитывал заключить их в объятия. Я последовал за ним, выдерживая дистанцию. «Господа, матчей больше не будет. Вы напрасно тратите свое время. Пойдемте вниз, я угощу вас кофе. Тут прекрасный кофе, он навевает воспоминания о былых деньках. Настолько водянистую бурду вряд ли наливали даже на передовой. Завсегдатай любит подшучивать над ним. Ставит принесенную чашку на стул, ведь кофе такой слабый, что ему полезно будет отдохнуть. Журналисты не проявили большого желания пить скверно разрекламированный напиток. Один из них рванул было ко мне, однако Герберт перехватил его, воспользовавшись тростью как шлагбаумом. Я не стал терять время понапрасну и проскользнул на лестницу, которая вела в малый зал. Он обзавелся посетителями. За столиком ближе к центру сидели три человека, двое мужчин и женщина. Их обслуживал кёльнер, выставляя перед ними чашки с кофе. Наскоро закончив с клиентами, он устремился ко мне. «Вам повезло, несказанно повезло», — возбужденно заявил он. «Вы ведь искали кого-нибудь из пишущих братьев? Познакомьтесь с ними, не пожалеете». Странное дружелюбие кёльнера быстро обрело объяснение. Он уже слышал, что я победил в турнире, и это достижение придало мне веса. С этим согласился и владелец романского кафе. Он выдал мне высочайшие позволения занимать места в квадратном зале, предназначенном для отличившихся посетителей, так называемом бассейне для пловцов. Прямоугольный же зал был бассейном для тех, кто не умеет плавать. Я поблагодарил кёльнера и направился к единственному занятому столику. «Добрый день, господа, дама», — поприветствовал я сидевших. «Вижу, тут четыре места, одно свободно. Разрешите присоединиться?» Не дожидаясь позволения, я устроился на единственном свободном стуле. Он жалобно скрипнул под моим весом, однако выстоял. «Впервые так быстро обзавожусь новым другом», — заметила женщина, скользнув по мне взглядом из сине-черных глаз. Она была маленького роста, с короткой прической под мальчика, несмотря на приличные годы. Ей было около 50. Ее шея и руки блестели от броской бижутерии, а на ногах вместо привычной юбки виднелись экстравагантные широкие штаны. Но это далеко не первый раз, когда он оказывается грубияном, откликнулся мужчина, сидевший слева от женщины. Он вырядился куда более сдержанно, но высокий лоб и лопоухость портили образ солидного джентльмена. На вид ему было не больше 25. «Чертовски верно», — фыркнула она. «Так что, будете ждать, пока его выставит швейцар Ниц, или возьметесь сами? Боюсь, мы надорвемся, дорогая Эльза. Он для нас большеват», — степенно сказал мужчина справа. Он был лыс, со щеткой усов под носом и чуть обвислыми щеками. «Я дал бы ему не меньше 60 лет. Меня не выставит. Я завоевал право находиться в этом зале, когда победил в шахматном турнире гроссмейстера Ласкера», — похвастался я. «Но эта привилегия омрачена тем, что за мной увязалась погоня. Журналисты твердо вознамерились взять интервью. Я решил укрыться от них тут, им-то не позволит сюда прошмыгнуть. Но один за целым столиком в практически пустом зале я чувствовал бы себя как на необитаемом острове, поэтому и присоединился к вам». Эльза бесстрашно воззрилась на меня. Манерами она куда больше напоминала девчонку, чем почтенную Матрону. «Прямо-таки обыграл живого гроссмейстера, а на лицо ты идиот идиотом. Гроссмейстер точно не умер посреди партии, он-то жив», — отозвался я. «Но с каких пор берлинская интеллигенция судит о людях по их внешности? Или я попал на светский прием к старой аристократии? В таком случае прошу простить меня, почтенная графиня». Ответ Эльзе понравился. Она ухмыльнулась и шутливо погрозила мне пальцем. «Я не настолько одряхлела, чтобы записывать меня в эти ходячие развалины». Мое алиби подтвердилось, когда со второго этажа спустились газетчики вместе с Гербертом. Он жизнерадостно помахал мне тростью и двинулся к выходу, а вот журналисты поспешили было ко мне. На полпути их перехватил хмурый швейцар, который без особых церемоний схватил обоих наглецов за шкирку и вытолкал из зала. «За мной он не вернулся. Видите?» — довольно произнес я. «Опасаюсь лишь, что они учинят мне засаду снаружи. Надо их перетерпеть. Само собой, журналистов я нисколько не боялся. При желании я мог связать их в узел, да так, что распутают разве что в морге. Но как повод влиться в эту компанию они годились. Писатели не стали возражать против моего присутствия. Во многом благодаря Эльзе, которая сочинила обо мне четверостишие и объявила меня своей музой. Нечасто попадается Голиаф, который удирает от Давидов», — хихикнула она, и этот смешок послужил мне дозволением остаться. Мое право на помещение для избранных подтвердил и подошедший кёльнер, который принял у меня заказ. Он же рассказал, что я действительно выиграл у Ласкера. Никто из моих новых приятелей не был близок к шахматному миру, однако уважение я среди них заработал. По крайней мере, среди мужчин, Самуэля Фишера и Эриха Пауля Ремарка. Эльза Ласкер-Шулер была своеобразной особой. Ей доставляло удовольствие дразнить меня и своих спутников. Из беседы с ними я выяснил, что Фишер работал в своем издательстве, а Ремарк – редактором в одном журнале, попутно пописывая рассказы. Он жил в провинции и приехал в Берлин на свадьбу друга. Крупное сочинение было у него пока одно – «Приют грез», то самое, которое я купил в книжной лавке и даже прочел, написанное под псевдонимом. Мне оно показалось излишне сентиментальным, но расстраивать автора я не стал. Принесли заказы. Я взял венский шницель и бутылку зельтерской воды, мои собеседники, еще кофе и галет, приготовленных из мороженой картошки. «Готово поклясться, Макс, твой шницель не признал бы ни один австриец», вздохнула Эльза, без толку укусив галету. «Еда здесь отвратительная, под стать самому дому». Я огляделся. Внутреннее убранство кафе было солидным. Колонны с капителями, украшенными арабесками, сводчатые арки с лепниной, железные лампы, свисавшие с длинных шнуров, полки из темного дерева, беспорядочно заставленные статуэтками и всевозможной посудой, мраморные столы. Правда, было темновато, так как лампы давали мало света, на высоких окнах разводами лежала грязь, а в воздухе клубился табачный дым, да и пол мог бы быть чище. Его усеивали сигаретный пепел и бумажные салфетки. «Прибраться стоило бы», — признал я. «Причем тут уборка?» — наморщила нос Эльза. «Я об этой унылой каменной громаде, романском доме. Его построили, чтобы возродить традиции эпохи Карла Великого, и возродили, черт их дери. Тысячу раз пожалела, что выбрала его, когда предавала анафеме прошлый вертеп. Навевает такое уныние, что впору повеситься. Рахманишес кафе 3, не иначе. Эльза, дорогая, не шути так, одернул ее Фишер. Ты много раз повторил, что я дорогая, переключилась она на него. Неужели хочешь купить меньше, чем свой вес в золоте? Я не приму, так и знай. Между прочим, выйдет отличная сделка. Я последние дня три питалась одними орехами, дабы привести свое тело в соответствие с эфемерным поэтическим духом. От вершин, на которые я вознеслась, тянет упасть в обморок. И никто из почитателей тебя не угостил? Спросил Ремарк. Я распустила свиту, небрежно отозвалась Эльза. Сплошь пустозвоны. Соберу заново, когда заскучаю. А пока благодарю тебя, милый Эрих, за этот бесценный дар. Она помахала галетой и вновь укусила ее. На сей раз у нее получилось проживать добычу. Выбирайся почаще из своей глуши. И что ты забыл в этом скучном Ганновере? Без тебя Самуэль не желает встречаться со мной. Заявляет, что я у него со своим сборником в печенках сижу. Якобы публика разлюбила стихи, и в них больше нет нужды. Что? Опешил Фишер. Но ведь это ты затягиваешь сроки. И если уж на чистоту, не пора бы тебе остепениться, ты уже не молода, и это предложение руки и сердца, если так, вынуждена отказать. Среди бытовой скуки творческий талант чахнет, я проверяла. Я слушал их пикировку, выжидая удобного момента для атаки. Шницель и впрямь был ужасный, однако я мужественно расправился с ним. Беседа троицы свернула в русло писательства. Ремарк объявил о своем желании написать антивоенный роман. Фишер принялся отговаривать его, однако Эрих был непреклонен. В возлюбленном нашем отечестве расплодились болваны, которые 4 года назад проклинали войну, а теперь жаждут новой. Им нужно время от времени напоминать, какова она на деле, грязь и боль, отупляющий ужас при обстрелах и не менее отупляющая скука между ними. А все для чего? Чтобы богатые старики стали богаче, пока молодежь вырезает саму себя, чтобы чванливые генералы поделили меж своими зятьями новые рудники. Беда в том, грустно улыбнулся Фишер, что болванов чересчур много и никаких напоминаний им не хватит, чтобы перебить душок ностальгии. Как-никак, при империи Марка была тверда и нас боялись. Вы служили? Осведомился я у Эриха. Недолго. Комиссован по ранению. А я прошел от первого до последнего дня. Соглашусь с вами, ни за что не пожелал бы повторения. Любой разумный человек, на блиндаж которого упала хоть одна мина, неизбежно предпочтет масло пушкам. Вы были на Восточном фронте, на Западном. Если хотите, я предоставлю вам материалы для возможной работы. Воспоминания вояки, который умудрился пережить жесточайшие и страшнейшие бои. Я записывал самое основное. Получились мемуары, которые пригодились бы вам в качестве источника знания о Восточном. Я вытащил из внутреннего кармана пальто пачку листов. Не желаете взглянуть? Как удобно, закатила глаза Эльза. Подсели к Самуэлю, а у вас при себе готовая рукопись. Чистая случайность, да, никогда не знаешь, куда заведет бросок монеты. Я в курсе, какая здесь собирается публика. Только дурак, заглянув к маститым писателям, не будет надеяться на дельный совет. Но мне совет без надобности, я не литератор. Мой предел – описать действительность, а уж ее осмысление я оставлю профессионалам. Буду крайне польщен, если Герр Ремарк использует мои записи как материалы для своих будущих работ. Я буквально всунул листы в руки Эриха, не особо желавшего их брать. Он поджимал губы и щурился, сочиняя в уме отговорки, почему это плохая затея. Моему литературному таланту он не доверял. Я не дал ему времени высказать возражения. Рекомендую 5-ю страницу, на ней, самое яркое, что я видел за всю войну, озаглавлено как «Атака мертвецов». Мы тогда штурмовали крепость Осовец. Впрочем, ознакомьтесь сами. Поддавшись моему напору, Эрих погрузился в чтение. После первых строк выражение его лица переменилось. Один счнилущач, активные шахматы, разновидность игры, где каждому игроку дается на раздумье от 10 минут до часа в зависимости от правил турнира. Первый чемпионат мира по активным шахматам прошел в 1988 году с контролем времени полчаса на партию. Победу одержал советский шахматист Анатолий Карпов. 2 БАСФ, аббревиатура от Badische Aniline und Soda Fabrik, что в переводе с немецкого означает «Баденский анилиновый и содовый завод». Завод основан в 1865 году для производства анилина и других веществ для производства красителей. Впоследствии компания расширилась и вступила в картель с Bayer, химико-фармацевтической фирмой. Совместно они занимались производством отравляющего горчичного газа и взрывчатых веществ во время Первой мировой. Три рахманишес кафе, от выражения наидиш кафе, достойное сострадание. Глава 15. Я не очень-то рассчитывал на то, что впечатлю Эриха биографическими очерками из солдатской жизни Макса Кляйна. Хоть Ремаркой был молод, ему наверняка часто несли свои работы на оценку друзья и коллеги из его писательского круга, так что поразить его было бы непросто, а уж про Фишера и говорить нечего. Потому я счел нужным уточнить, что как художественную прозу мои мемуары рассматривать не следует. Зачем вставать в длинную очередь людей, которые стремились заработать с пера? Представься я начинающим автором, и отношение ко мне было бы соответствующим, в лучшем случае снисходительным. Мало ли на свете хитрецов, которые мечтают пробиться в печать за счет личного знакомства. Я предпочел иную роль, источника сведений для писателя, живого свидетеля, который может подать увиденные им события так, как это выгодно ему. Это и было моей истинной целью – привлечь внимание к Восточному фронту, к тому, что там происходило, к солдатам, которые там сражались и умирали, к врагам, которые в будущем должны будут стать союзниками. В массе своей немцев после войны мало интересовал Восточный фронт. Западный служил для них символом катастрофического поражения, которое привело к падению Рейха, его разделу и частичной оккупации. Это была открытая кровоточащая рана, нанесенная национальной гордости. Немцы чувствовали себя униженными. Старые соперники, французы, сокрушили их амбиции. Эльзас и Лотарингия, завоеванные 50 лет назад, оказались утеряны один. Теперь общество смотрит на Запад. Реакционеры мечтают о реванше. Соцдемы и новое правительство вертятся как ужи, лишь бы смягчить последствия Версальского мира. Предприниматели заигрывают с оккупационными войсками. О потенциале же Востока мало кто задумывается. Ратинау, подписавший договор в Рапалло, мертв. Его идеи уступили более насущным заботам, хотя вряд ли сотрудничество прекратилось полностью. А для простого немца война с Россией – это повод для гордости, а не переживаний. Заключенный в Бресте сепаратный мир четко дал понять обывателю, что Германия одержала верх, а больше его ничто не волнует. Прежде, еще до войны, к русским относились с настороженностью. Витавшие в воздухе идеи всеславянства II, которые старательно раздувала Российская империя, были угрозой для Рейха и Австро-Венгрии. Если бы Россия победила, то заявила бы свои права и на чехов Глучинской области, и на поляков Верхней Силезии. Но Австро-Венгрии, где проживали не только чехи с поляками, но и сербы, хорваты, словаки, русины, пришлось бы куда хуже. Едва ли притязания ограничились бы Угорской Русью и Галицией. Концепт нации был чрезвычайно удобным инструментом для расширения империи. Война подстегнула немецкий пангерманизм III, любые проявления русофильских настроений тщательно давились. Но все это потеряло смысл, когда кайзер сбежал в Голландию. Империя превратилась в республику, которой куда важнее было выжить, чем заниматься национальным вопросом. Взращиваемая в немцах ненависть к России исчезла. Монархисты заменили ее презрением. Для них было важно, что Германия победила хоть кого-то. Они больше не опасались русских, настолько, что чаще называли их азиатами и монголами, чем славянами. В табеле о нациях и расах, который состряпали реакционеры, азиаты стояли ниже. Прогрессивная интеллигенция повела себя иначе. Поначалу она отнеслась к белоэмигрантам, наводнившим Германию, с покровительственным сочувствием, однако разбушевавшийся финансовый кризис вскоре заставил ее потерять к русским всякий интерес. Когда голоден, не до снисхождения, особенно когда бывшие дворяне, растеряв богатство, но сохранив хорошее образование, так и норовят отобрать у тебя кусок хлеба. Как такового запроса на сближение с Россией в немецком обществе не существовало. После разгрома Баварской Советской Республики и других восстаний коммунистов IV так и вовсе. Я намеревался это изменить, а для этого необходимо было подготовить почву, в том числе в культурном плане, чтобы перекинутый между странами мост не держался лишь на сваях взаимной экономической нужды. Изучив память Кляйна, я написал мемуары, где упор делался на человечность русских, будь то враги на поле боя или военнопленные. Я должен был показать, что они, в сущности, не отличались от немцев, что они прежде всего, люди, такие же, как саксонцы или франконцы, и что война с ними была ошибкой не меньше, чем война с остальной антантой. И нет никакой разницы, победила Германия или нет. Местами я откровенно перегибал с гуманистическим посылом, отчего сомневался, не воспримут ли мою рукопись как большевистскую агитацию. Если читать между строк, ясно прослеживалось, что автор восхищается русскими, их мужеством и стойкостью, их мрачной решимостью и готовностью к самопожертвованию. Грубая подача в лоб спугнула бы берлинскую богему. Я постарался замаскировать наиболее очевидные моменты, но при желании их все еще можно было отыскать. И тогда меня сочтут недобитым большевиком. После чего с идеей постепенного внедрения нужных мыслей в культурное пространство Германии придется попрощаться до лучших времен. Само собой, сближение экономик повлечет и изменение образа русских в массовом немецком сознании, но эффективнее вести эти процессы параллельно. Сообразит или нет, поймет ли, что я хочу подсунуть ему пропагандистский памфлет, гадал я, наблюдая за Эрихом, закусившим губу. Он хмурился, взгляд его, сперва бегло скользивший по странице, сейчас цепко изучал каждую строчку. Наконец Ремарк сглотнул и протянул рукопись Фишеру. «Взгляни-ка, до Самуэля страницы не добрались». На полпути их с усмешкой перехватила Эльза. «Ну-ка, поглядим, что накропал наш монументальный ветеран». Пропустив мимо ушей возражения Эриха, она царственно отмахнулась от него и углубилась в чтение. Практически сразу ее пренебрежительная улыбка увяла. Женщина посерьезнела. Хаем, скажи, Макс, это ведь не твои фантазии? Яоп. Она неопределенно помахала мемуарами. О контратаке русских войск при Осовеце? Правда, от первого до последнего слова. Я бы не смог иначе. Воспоминания не давали мне спать, пока я не выплеснул их на бумагу. Я сделал вид, что смутился, устыдился своей слабости. Признание собственной уязвимости и демонстрация слабых мест обыкновенно считается признаком высочайшего доверия. Такая открытость располагает к себе. У моих собеседников будет куда меньше шансов заподозрить неладное, если придерживаться образа честного, искреннего со своими эмоциями человека. Они действительно бросились на вас после долгих обстрелов и даже атаки хлором, если на чистоту, там я намеренно сгустил краски. Но Эльзе незачем об этом знать. Да, ужасное было зрелище, поежился я. Меня нельзя назвать трусом, но, когда моя рота столкнулась с защитниками крепости, их вид, они словно восстали из ада. Это может звучать глупо в берлинском кафе, но на поле боя солдат способен поверить в любую чертовщину. А уж когда на тебя с пробирающими до костей воплями бегут в штыковую мертвецы, тут уж никто не устоит. Рота побежала, побежал и я. Их было от силы несколько десятков, а отступили целые батальоны. В официальных сводках такое никогда не написали бы, заметила Эльза. Но странно, что эту историю не упомянули ранее очевидцы. Кто захочет признавать, что удрал от умирающего, отравленного газом противника? Солдатская гордость этого не допустит. К тому же мы официально победили в войне с Россией, но цена, которую мы заплатили за это, оно того не стоило. А кто помогал тебе с изложением? Никто, удивился вопросу я. Просто в свободное от работы время вспоминал, как было дело, и писал. Я же никого не собирался впечатлить красотой слога. Просто хотелось поделиться. А там хоть трава не расти. Вышло недурно, признала Эльза и подмигнула мне. Признаться, не верила, что за неказистым фасадом прячется тонкая натура. Эрих фыркнул. Недурно, да эту рукопись можно хоть завтра отправлять в печать. Неужели это ваша первая работа? В прошлом мне немало приходилось сочинять различных текстов. Зачастую это были отчеты для Института развития, реже, всевозможные эзотерические трактаты, критические статьи, экономические труды, беллетристика для создания определенного социального нарратива. Моя профессия подразумевала наличие широкого спектра навыков. Хороший полевой агент института обязан уметь все, хотя бы на посредственном уровне. Усердие и бесталанность лучше, чем беспутство и гений, пожал я плечами. Так сможет каждый, если проявит прилежание. Эрих с сомнением покачал головой. Заинтересовавшийся Фишер отобрал у Эльзы мемуары. Она не стала протестовать. Спустя минут пять чтения Самуэль бегло пролистал оставшиеся страницы, положил рукопись на стол и заговорщицки подался ко мне. «Отлично, молодой человек, ловко обстряпано. Вы с вашей ложной скромностью обвели меня вокруг пальца, признаю. Если это не какая-то изощренная насмешка от моих конкурентов из Улстейн-5, нанявших вас в качестве актера, я готов обсудить с вами вопрос печати книги». Сбитый с толку, я кашлянул. В мои планы не входило заниматься писательством. Вся эта канитель с изданием, как мне виделось, могла затянуться и отвлечь от основной деятельности. Не говоря уже о том, что история от безвестного автора вряд ли окажет существенное влияние на общественность, в отличие от той же истории, выпущенной состоявшимся писателем. В идеале было бы отдать рукопись даже не Ремарку, а кому-нибудь с более громким именем через того же Фишера. Боюсь, вы что-то перепутали. Я никогда не смел замахнуться литературную карьеру. Это так, наметки сюжета, сборник байк, который профессионал превратит в законченное произведение. Уж поверьте, если этому, Фишер потряс кипой бумаг, и необходима полировка, то очень незначительная. Вы явно вложили в текст душу, а теперь собираетесь бросить его на произвол судьбы. Это просто преступление. Очевидно, я перестарался. Крайне сложно оценить уровень текста и подогнать его под требуемые параметры ночью, после 15 часов работы в кузнице, когда в глазах двоится от усталости и техники ее снятия уже толком не спасают. Нет уж, поверьте, надо ковать железо, пока оно горячо, продолжал взбудораженный Фишер. Сейчас еще есть спрос на такие вещи, на солдатские исповеди. Если промедлить, момент будет упущен. Или вы опасаетесь нежелательного внимания консервативной публики? Лично мне кажется, что у вас вышел отличный антивоенный роман, но она может принять его в штыки. Возьмите псевдоним, мы придумаем вам подходящую личность. Откровенно говоря, я не вижу себя писателем, перебил его я. Но если мемуары вам так понравились, то забирайте их, печатайте. Детали оставлю на вас. Гонорар тоже предлагаете придержать у себя, ухмыльнулся Фишер. Деньги, так и быть, заберу, дабы не тяготить вас мерзкими заботами, вздохнул в притворной тоске я. И насчет псевдонима. Светиться в публичной сфере как писатель я не намеревался. Хватит и шахматного турнира, про который раструбят газеты. Ни к чему честить в заголовках. Позже, когда я наберу вес на политической арене, это перестанет иметь значение, а пока скромность будет моей важной добродетелью. Разговор перешел в деловое русло. Эльза быстро потеряла к нему интерес, вернувшись к еде. Она мелкими глотками пила кофе и покусывала галеты. В отличие от нее, Эрих прислушивался к беседе с интересом и легкой завистью. Видимо, его переговоры с издателями проходили куда тяжелее. Когда мы с Самуэлем были близки к тому, чтобы ударить по рукам, в кафе ворвался взмыленный Герберт Бош. На лице его было написано отчаяние, глаза дико сверкали. Даже не взглянув на меня, он устремился на второй этаж, где проходил турнир. Чуть позже он спустился по лестнице, на ходу пряча что-то во внутренний карман фрака. Настроение у него явно повысилось, он больше не выглядел так, словно за ним по пятам следовала сама смерть. Похоже было на то, что Герберт случайно оставил что-то чрезвычайно важное наверху, и, к своему счастью, без помех нашел забытое. Перед тем, как выйти, он отсалютовал мне тростью. К этому моменту я уже закончил обговаривать с Фишером будущее издание книги. Сошлись на публикации под псевдонимом. Ни один известный писатель не стал бы выдавать полностью чужую работу за свою, а начинающие авторы ничем не отличались от меня по своему положению. Мы условились связаться в ближайшие дни после Рождества для утрясания последних формальностей и подписания договора. На сей ноте я попрощался с новыми знакомыми. Больше меня в кафе ничто не задерживало. Как только я выбрался на улицу, мир поблек, словно на него набросили черно-белый светофильтр. Зимний Берлин и прежде не радовал красками. Свинцовое небо над головой, слякоть на дорогах и туманная мгла в воздухе, серое однообразие строгих домов, но сейчас из города будто выпили все цвета. Я обнаружил, что не могу пошевелиться. Та же участь постигла прохожих, лошадей, запряженных в бричке, редкие автомобили, все они застыли, как мухи, угодившие в янтарь. Наступила тишина, разорванная громогласным голосом. «Мой будущий мессия, я следил за твоими деяниями. Ты упорствуешь в своем невежестве. В грехе своем ты помыслил объединиться с безбожниками, что отрицают мое существование. Это бессмысленно. Их царство падет в тщете, охваченное пламенем великой войны. Так предсказано, и так будет. Склонись передо мной и прими уготованный тебе жребий. А вот и виновник происходящего, собственной персоной. Впрочем, можно ли так выразиться о нематериальном гласе, раздавшемся с небес? Я не был способен разговаривать, так что ограничился мысленной речь, справедливо сочтя, что существо уж как-нибудь осилит телепатию. Надо же, совсем про тебя позабыл, давно не виделись. Но к чему эти дешевые фокусы? Впечатления на меня они все равно не произведут. Лучше бы встретились лицом к лицу или тем, что у тебя вместо лица, глупец. Я остановил течение времени во всем бытии, ибо такова моя. Хитришь, дружище. То, что ты сделал, смахивает на замедление индивидуального восприятия. Этот трюк нам давно известен. Хотя то, что ты вклинился в мое личное поле, показывает, что псионикой ты владеешь прилично, отрицать не буду. Предположение не понравилось существу, и оно обрушило на меня потоки высокопарной брани. В ней я нашел подтверждение своим словам. Тот, кто умеет управлять временем по всей вселенной, не будет вести себя как обиженный подросток. Хотя кто знает, какие психотипы бывают у псионических сущностей. Нельзя исключать, что где-то в далекой галактике может проживать по-настоящему могущественная особь с такими же заскоками. Может, для них это поведение в пределах видовой нормы. Но я решил понадеяться, что это не так, уж больно мрачными тогда оказывались перспективы. «Послушай», — подумал я, когда существо исчерпало свой запас красноречия, «давай откровенно, будь ты всесильна, нашло бы способ пробить мой ментальный барьер и подчинить себе, не устраивая весь этот цирк. И не надо истории про то, что ты якобы подарила человечеству свободу воли, а значит, последний шаг в пропасть каждый должен сделать сам. Я выступаю за здоровый детерминизм. Я не знаю, каким образом ты провернула мое попадание сюда и чего тебе это стоило, однако, раз уж я здесь, я сделаю свою работу, так, как привык делать ее на иных планетах. Если ты правда уважаешь так называемое право выбора, то уйди в сторону и не мешай мне делать мою работу». Моя уверенность имела под собой основания. Проведенный анализ показал, что в текущей обстановке реванша жаждет крикливое меньшинство, при том, что парадоксально, оно пассивно, даже аморфно. Фрайкоры, ненавидевшие всей душой новое правительство, выполняли его приказы, потому как их предводители боялись взять на себя ответственность. Раньше, чем через 10 лет, к власти в Германии не придет яркий реваншистский лидер, а к тому времени я успею подчистить верха. С этой стороны все будет закрыто. Со стороны же Антанты, у всякой войны есть объективные причины, предпосылки и ресурсные основания. Если Германия будет выполнять условия Версальского мира хотя бы в части репарации границ, Антанте незачем будет развязывать новую войну. Исторический процесс неумолим, но агенты института наловчились оборачивать его себе на пользу. «Ты не понимаешь», — с какой-то даже грустью произнесло существо, «отказываешься принять слово мое, что несет в себе власть поворачивать вспять реки и рушить горы. Так узри же мой гнев, узри, что не защитишь ты близких своих, что бессилен ты передо мной». Ощущение присутствия существа пропало. К миру снова вернулись краски. Люди, повозки и машины двинулись прежними путями. Но я все еще не мог сдвинуться с места. Существо, скрывшись в неведомых далях, не спешило отдать мне контроль над моей нервной системой. Я сосредоточился, пуская подпитанные псионикой импульсы по нейронам. Первой освободилась шея. Дальше, ниже. Чувствительность возвращалась постепенно и весьма неохотно. Сложнее всего от чего-то давались ноги. Люди обходили меня, застывшего на тротуаре. Самые смелые неразборчиво бурчали что-то под нос, но никто меня не трогал. Мое внимание привлек пронзительный звук. Я повернул голову и увидел метрах в 20 Герберта Боша, переходившего дорогу. Вернее, замершего прямо посреди проезжей части, как кролик перед удавом. На него мчался, пронзительно стеная клаксоном, автомобиль. Водитель отчаянно выкручивал руль, однако это не помогало. Столкновение было неизбежно. Так об этом предупреждало существо, оно захотело на моих глазах расправиться с человеком, который собрался мне помочь. Восприятие опять замедлилось, на этот раз по моей команде, а не по прихоти псионической сущности. Я бросил всю свою мысленную концентрацию в ноги, грубой силой пробивая установленный блок. Нервы обожгло как огнем. Ох, и аукнутся мне завтра эти фокусы. Об этом я думал уже на бегу. Один речь о франко-прусской войне 1871 годов, итогом которой стало поражение Наполеона III, падение монархии во Франции и образование Германской империи во главе с Вильгельмом I, Германия получила крупные репарации, а также большую часть Эльзаса и всю Лотарингию. Два всеславянства, то же, что панславизм, идеология и национальное движение, которое постулировало необходимость славянского политического объединения на основе этнической общности. Три пангерманизм, идеология и национальное движение, которая постулировала необходимость единства германской нации на основе этнической общности, послужил основой для создания союза немецкоговорящих государств, впоследствии ставших Германской империей, был популярен в Австрии, отчего после Первой мировой последняя планировала присоединиться к Веймарской республике как Республика Германская Австрия. Объединение предотвратили союзники по Антанте. 4. Баварская Советская Республика, государственное образование, существовавшее меньше месяца в 1919 году, было разгромлено германскими войсками и фрайкорами. Другими яркими восстаниями коммунистов на период описываемых событий можно считать восстание спартаковцев в начале 1919 года, при котором были убиты Роза Люксембург и Карл Либкнехт, Рурское восстание 1920 года и Мартовское восстание 1921 года. 5. Ullstein, берлинское издательство, дочерняя фирма которого, Propylien, издала на Западном фронте «Без перемен» Ремарка в 1928 году. Прежде Ремарк обратился к Самуэлю Фишеру, однако тот не пожелал брать рукопись. Глава 16. Левое плечо нещадно болело и похрустывало при движении. На него пришелся основной удар. Вряд ли это был перелом или даже вывих. Кости у Макса Кляйна крепкие, иначе давно сломались бы под тяжестью его туши, но заняться проблемным местом позднее все же стоило. Впрочем, все тело требовало внимания. Грубая напитка тканей псионической энергии не прошла без последствий, сердце бухало как кузнечный молот, в глазах плясали мушки, а мышцы будто пропустили через мясорубку. Но мучения с лихвой окупались видом помятого и растерянного, однако живого Герберта Боша. Еще толком не придя в себя, он полез во внутренний карман фрака и вытащил оттуда потрепанную записную книжечку. Похоже, ценил он ее выше своей жизни. В ней наверняка скрывались важнейшие секреты Басф, или как минимум список его любовниц. Когда он убедился, что она более-менее цела, то спрятал ее обратно, и лишь тогда позволил себе впасть в прострацию. Сейчас он сидел рядом со мной, периодически ощупывая себя, словно желал удостовериться, что с ним ничего не случилось. Опасения его имели под собой основания. Когда я рванул к нему, преодолевая гипнотическое воздействие существа, чтобы спасти от приближавшегося автомобиля, то на обходительность растрачиваться не стал. Пусть моя скорость реакции в моменте существенно превышала таковую у окружающих, ограничения оболочки никуда не делись, тело Кляйна не поспевало за моим разумом.